Ухоу послала против Сюдинье армию в 300 тысяч человек во главе с военачальником Ли Сяо И. После подавления мятежа Сюдинье Ухоу приняла имя У Цзэ Тянь, сообразующееся с небом, и назвала свою династию Джоу, подчеркнув тем самым, что она не собирается уступать престол законному наследнику танского императора. Лишь в 705 году тяжело больная императрица под нажимом крупных сановников двора за несколько месяцев до своей смерти отреклась от престола в пользу законного императора Джунцзуна. Деятельность Ухоу, как правило, оценивается двояко. Одни источники отмечают ее ум, широкие разносторонние интересы, указывают на то, что она развивала систему государственных экзаменов, особое внимание обращая на выбор должностных лиц по результатам этих экзаменов, ввела военные экзамены и так далее. В то же время и эти, и другие источники говорят о жестокости Ухоу, о том, что она упорно продвигала на высшие должности своих родственников, истребляла родню танских императоров, попустительствовала злоупотреблением сановников. Эта двойственность в оценке Ухоу наличествует и в романе «Цветы в зеркале». С одной стороны, действующие лица романа говорят о тяжких преступлениях правительства, о преступном правлении Ухоу, о том, что она в своей слепой ярости истребила почти всех сыновей и внуков семьи Тан, называют ее виновницей страданий государя, имеется в виду Джунцзун. Симпатии автора целиком на стороне мятежников, стоящих за законного династа и пытавшихся восстановить его власть, Сюдинье и его побратимы, и их потомков, продолжавших их борьбу, Сюдженджи, Ло Чанджи, Вэнь Юнь и другие. С другой стороны, даже самые ярые противники Ухоу говорят в романе о ее указах, как о действиях, по их мнению, совпавших с высшей волей неба и земли. В ряде эпизодов Ли Жуджэнь показывает, что Ухоу серьезно и искренне заботится о продвижении талантов и рисует ее как просвещенного государя. Двойственность в оценке Ухоу не должна заслонить от нас общей критической направленности романа, которая для Ли Жуджэня была основной. Положительная оценка мероприятий Ухоу, направленных на улучшение положения женщин, мероприятий, автором придуманных и не имевших в действительности места, позволяет предположить, что Ухоу понадобилось автору романа о женщинах как женщина-правитель, как женщина, участвующая в политической жизни страны. А это ведь, как говорит одно из действующих лиц романа, Тан Минь, действительно случается очень редко. Отрицательная же оценка деятельности Ухоу объясняется не только тем, что автор считал, что узурпатор не имеет права на престол, но, как нам кажется, и тем, что образ узурпатора на троне скрывал сатиру на захватчиков манчжуров и был своего рода протестом китайского патриота против национального гнета и порабощения Китая иноземцами. Стремясь завуалировать истинный политический смысл своего романа, подальше запрятать ключ к его идейной направленности, Ли Жуджэнь на протяжении всего романа переплетает реальные факты с вымыслом. Фантастика служила ему, как служила она в свое время и Пу Сун Лину, для критики действительности. Она отдаляла материал произведения от сферы непосредственной реальности, переносил его в условный мир фантазии и создавал таким образом некую дистанцию между критикуемой автором действительностью его дня и ее отражением в искусстве. Что же критикует Ли Жуджэнь в своем романе? Что он разоблачает с такой полемической страстностью, с таким возмущением и негодованием? Только ли те общественные явления и пороки, которые имели место в Китае в период владычества династии Тан, или же и те, которые характерны для его собственной эпохи? Целый ряд глав убеждает нас в том, что критика Ли Жуджэня направлена главным образом против политического режима и общественных нравов, сложившихся в период владычества династии Цин, то есть в последний период господства феодализма в Китае. Вопрос, который особенно волнует Ли Жуджэня, это вопрос об угнетенном положении женщин. О том, насколько тяжелым было положение женщины в старом китайском обществе, свидетельствует хотя бы тот факт, что нередки были случаи убийств новорожденных девочек в бедных семьях. Было это не только во времена У Хоу, но и при Манчжурской династии, во времена самого Ли Жуджэня, так как всегда в феодальном Китае были бедняки, которые не могли прокормить лишний род, и с болью душевной шли на убийство дочерей, зная, что если бы даже ценой мучительных усилий и лишений удалось их вырастить, они в будущем не станут кормильцами семьи, как сыновья, а в лучшем случае, если их удастся выдать замуж, они будут работать на мужа и его семью. В домах зажиточных слоев феодального китайского общества девушки жили затворницами. Гнет семьи, оковы конфуцианской морали, семейные устои, освященные веками, тысячи запретов и ограничений сковывали женщину, не давали развиться ее индивидуальности. Социальные установления древнего Китая узаконили подчиненное положение женщины. Если по своим родителям мужчина соблюдал траур 3 года, то по жене траур длился всего лишь год. Женщина же и по родителям своим, и по родителям мужа соблюдала 3-годичный траур. Но если родители мужа были живы, то по своим родителям она могла соблюдать траур только 1 год. После смерти жены мужчина мог снова жениться, но уже начиная с династии Хань, 3 век до нашей эры, 3 век нашей эры, женщина должна была блюсти добровольное вдовство. При династии Сун, 10-8 века, выход вдовы замуж уже расценивался как нравственное преступление, как моральный грех. В 17 веке, при династии Мин, соблюдение вдовства официально поощрялось, равно как и самоубийство вдов. В династийных историях можно найти много примеров того, что женщину почитали героиней, если она после смерти мужа кончала самоубийством. Уже упоминавшийся ранее Юй Джен Се говорил о том, как часто были случаи самоубийства вдов. Он видел причину этого не в том, что женщины не любят жизнь, а в том, что они знают, как семья и общество ждут от них этого героического поступка, который прославит весь их род. Конфуцианцы создали теорию женской неполноценности, не только оправдывающую, но даже освещающую подчиненное положение женщины. «Ум женщине не нужен», — считали они, и постулировали это формулой: «Чем меньше в женщине таланта, тем она добродетельнее». В 7 заповедях для женщин талантливая ханьская писательница Бань Джао говорила, что добродетель в женщине состоит не в ее необычных способностях или уме, но в том, что она целомудренно, серьезно, соблюдает вдовство, аккуратно, чистоплотно, не самонадеянно и соблюдает приличие. Женские добродетели, воспевавшиеся древними писателями Китая, это верность, послушание, готовность пожертвовать собой ради отца или мужа. Почтительная дочь, верная жена, покорная невестка — вот героини научительных историй, морализующих анекдотов и древних рассказов. Позднее в танских новеллах намечается уже попытка выйти за пределы этого узкого понимания женской добродетели. Наряду с высокими душевными качествами, верностью, женственной прелестью своих героинь новеллисты воспевают их ум и талантливость. Повесть об Ин-Ин Юаньжэне, история Хо Сяо Юй Цзунфана, повесть о фаворитке Мэй. В то же время возникает и мысль о том, что неверна конфуцианская доктрина, видящая в женщине источник зла, сваливающая на женщину все неудачи в правлении, чуть ли не все общественные бедствия. Если Юаньжэнь еще, следуя этой доктрине, оправдывает своего героя ссылкой на зло, приносимое мужчине женщиной, то неизвестный автор повести о фаворитке Мэй возражает против традиционной точки зрения, обвиняющей в мятеже Ань Лушаня в неудачах правления императора Сюаньцзуна, его фаворитку, знаменитую Ян Гуйфэй. Однако в танских новеллах, героинями которых являются женщины, речь, как правило, идет о женщинах, находящихся вне круга семьи. О гетерах, наложницах, фаворитках императора, то есть о тех женщинах, положение которых давало им возможность и, более того, обязывало их быть образованными, начитанными и интересными в качестве собеседницы. Пусть этих женщин было сравнительно много в Старом Китае, большинство все же представляли собой женщины, связанные с мужчинами узами брака, устроенного, как правило, родителями и испытывающие унижение и муки ревности из-за системы конкубината. По старым китайским законам, признающим одну мораль для женщин, другую для мужчин, ревность женщины является грехом, наказуемым преступлением, одной из причин, по которой муж мог оставить жену.